Тринадцатое собеседование. Аввы Херемона III. О покровительстве Божием или о том, как благодать Божия содействует совершению добрых дел. Это собеседование особенно подверглось критике аквитанского епископа Проспера, который, согласно с Августином, думал, что первородный грех до того расстроил человеческую природу, что человек уподобился спящему, который сам не может пробудиться, или крайне больному, который не может производить никакого движения, не может желать своего исцеления. Так что для пробуждения, для возбуждения в нем желания исцеления, ему необходима так называемая у католиков предварительная благодать. Проспер вместе с Августином в этом учении увлеклись дальше надлежащего, отняли у человека всякое участие свободной воли его в деле обращения к вере и спасению, как будто одна благодать все делает за человека. Но это неправда, что человек в естественном состоянии вовсе не может ни желать, ни помыслить что-либо сообразное с волею Божией. Хотя природа человеческая расстроена грехом, человек сделался болен, но не до бесчувственности. В нем осталось сознание и распознавание добра и зла, чувство своей болезни, раскаяние и желание освободиться от этой болезни, ибо образ Божий в человеке не истреблен грехом, а только помрачен. Семена добра не истреблены в душе человека, а таятся в нем, как искры под пеплом. Искры под пеплом без дуновения ветра не могут разгореться чистым пламенем, так и добрые мысли и желания не могут без благодати Божией раскрываться, возрастать, укрепляться. Но и благодать Божия не без свободной воли человека возбуждает, развивает и укрепляет их, а смотря по тому, насколько сам человек желает этого и старается, так сказать, содействовать или следовать действию благодати. Так преподобный Кассиан и учил, говорил, что в душе нашей есть семена добродетелей, глава 12, что как только Бог усмотрит в человеке хотя бы слабое возникновение доброго желания, то возбуждает его к исканию спасения, укрепляет, глава 8. А если бы все в человеке производила одна благодать без его желания, без содействия его воли, то от этого возник бы неразрешимый вопрос, почему благодать одних обращает на путь веры и благочестия и спасает, а других не обращает, не сообщает им достаточных сил к обращению, и они погибают. От этого произошло у протестантов нелепое учение о безусловном предопределении одних к спасению, а других к погибели, как будто Всеблагой Бог желает кому-нибудь погибели. Согласно с преподобным Кассианом, и восточные патриархи писали к протестантам. Потому Проспер, увлекшись горячностью в защите мнений блаженного Августина, напрасно подозревает преподобного Кассиана в склонности к мнению Пелагиан, когда и сам одобряет мнение Кассиана о благодати, высказанное в 3 главе, подробнее и в книге 12, глава 10 и следующей. Преподобный Кассиан сам себе противоречить не будет. Скорее надо думать, что Проспер неверно понимал некоторые выражения преподобного Кассиана, по-своему истолковал, напрасно навязал ему свои мысли. Глава 1. Когда после сна мы шли на утреннюю молитву, то Авву Германа весьма занимала произнесенное во вчерашнем собеседовании мысль старца о том, что человек без содействия Божия не может сделаться добродетельным, хотя бы и много старался. Блаженный Херемон, увидев, что мы беспокоимся и дивимся чему-то, по окончании обычных молитв и псалмопения спросил нас о причине нашего беспокойства. Глава 2. Вопрос. Почему успех в добродетелях не присваивается старанию трудящегося? Герман на это сказал ему: «Насколько высокая добродетель, о коей ты рассуждал вчера вечером, кажется нам недостижимую, настолько же не согласно с истиною то мнение, что усовершенствование в целомудрии не есть плод усилий человеческих, ибо, по моему мнению, нельзя не приписать земледельцу плода, если он возделывает землю». Глава 3. ответ: «Без помощи Божией невозможно не только усовершенствование в целомудрии, но и ничего доброго нельзя сделать». Хиримон на это отвечал так: «Предложенный вами пример и доказывает, что усилия трудящегося без помощи Божией ничего не могут совершить. Ибо земледелец, хотя и много трудится над возделыванием земли, но не может ожидать обильного плода, если на обработанную им землю не падет благовременного дождя и не будет благоприятной погоды. Случается, что и созревшие уже плоды пропадают от того, что Бог не благословляет трудов земледельца. И так как ленивым земледельцам, которые не стараются обрабатывать сохою свою землю, Бог не дает обильного плода, так и трудолюбивым не принесет пользы всенощная забота, если милосердие Божие не будет споспешествовать. Впрочем, человек не должен мечтать, что будто его труды привлекают благодать Божию, и будто потому Бог благословляет его обилием плодов, что он трудится. Чтобы истребить в себе эту гордость, пусть он представит себе, что если бы Бог не укреплял его, то он не мог бы и трудиться, и что если бы милосердие Божие не споспешествовало его действиям, то и желания, и силы его остались бы без действия. И тогда как Бог дает нам силы, здоровье и споспешествует нашим делам, мы должны молить, чтобы небо не было медяным и земля железной, и чтобы не случилось, что оставшиеся от гусениц ела саранча, и оставшиеся от саранчи ели черви». Иаиль, глава 1, стих 4. Но земледелец нуждается в помощи Божией не только тогда, когда поля его засеяны, но и когда жатва окончена и плоды собраны в житницу. Из этого видно, что Бог есть начальный виновник не только дел, но и благих помышлений. Он внушает нам и свою святую волю и дает силу и удобный случай исполнить то, чего правильно желаем. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Иакова 1:17. По словам апостола, Он и начинает в нас добродетель и совершает ее, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. 2 Коринфянам 9:10. А мы должны со смирением покоряться непрестанно влекущей нас благодати, чтобы, противясь ей, не услышать того же, что сказано было иудеям через Иеремию: «Разве упав не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Иеремия 8:4. Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Там же стих 5. Глава 4. Возражение. Как же язычники и без благодати Божией, говорят, имели целомудрие? Герман. Этому мнению, благочестие которого мы не можем вовсе отвергнуть, кажется, противоречит то, что оно ведет к уничтожению свободной воли. Ибо когда видим, что многие язычники, не заслуживавшие помощи благодати Божией, отличались добродетелями не только воздержанности и терпения, но, что удивительнее, даже целомудрия, то как можно думать, что они сообщены им благодатью Божией, между тем, как последователи мирской мудрости, не зная не только благодати Божией, но и самого истинного Бога, как мы узнали из истории и из предания некоторых, тщательным своим трудом приобрели высшую чистоту целомудрия.